Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 5, глава 14, текст 2. В лесу материального бытия живут разбойники, необузданные чувства. Иногда человеку удается скопить денег, и, стремясь развить в себе сознание Кришны, он хочет пожертвовать их на духовные цели. Но как ни печально, необузданные чувства отбирают у него все деньги, вовлекая его в погоню за материальными удовольствиями. Чувства, грабители, заставляют его расточать заработанные тяжким трудом деньги в попытках удовлетворить свои прихоти и наслаждаться с помощью зрения, вкуса, слуха, обоняния и осязания. Так обусловленный человек, вынужденный удовлетворять потребности своих чувств, теряет все свои сбережения. Эти деньги должны были помочь ему идти путем религии, но алчные чувства присваивают их. В лесу материального бытия живут разбойники, необузданные чувства. Иногда человеку удается скопить денег, стремясь развить в себе сознание Кришны. Он хочет пожертвовать их на духовные цели, но, как ни печально, необузданные чувства отбирают у него все деньги, вовлекая его в погоню за материальными удовольствиями. Чувства, грабители, заставляют его расточать заработанные тяжким трудом деньги в попытках удовлетворить свои прихоти и наслаждаться с помощью зрения, вкуса, слуха, обоняния и осязания. Так обусловленный человек, вынужденный удовлетворять потребности своих чувств, теряет все свои сбережения. Эти деньги должны были помочь ему идти путем религии, но алчные чувства присваивают их. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Пурваджанмарджита видья, пурваджанмарджитам дханам, агре бхавати дхавати. Строго следуя заповедям варнашрама дхармы, человек получает возможность занять более высокое положение в материальном мире. В следующей жизни он может стать богатым, образованным, красивым и знатным. Однако он должен понимать, что все эти преимущества даются ему для того, чтобы он развил в себе сознание Кришны. К сожалению, нередко бывает, что люди, лишенные истинного знания, используют материальные блага для удовлетворения своих чувственных инстинктов. Вот почему необузданные чувства называют разбойниками. Они грабят человека, отнимая у него все, чего он достиг своей религиозностью и благочестием. Соблюдая законы религии, в частности, предписания варнашрама дхармы, можно получить все, что надо для безбедной жизни и благодаря этому без помех заниматься практикой сознания Кришны. Важно понять, что материальные блага даются нам не для того, чтобы мы предавались чувственным наслаждениям, а для того, чтобы помочь нам идти путем сознания Кришны. Поэтому движение сознания Кришны предлагает людям практический метод, позволяющий обуздать ум и 5 познающих органов чувств. Нужно просто отказаться от излишней роскоши, вести упорядоченную жизнь и тратить деньги только на то, что связано с преданным служением Господу. У каждого органа чувств есть свои потребности. Например, глаза хотят видеть что-нибудь красивое, и чтобы удовлетворить эту потребность, надо жертвовать на украшения для божеств в храме. Язык хочет ощущать приятный вкус, поэтому нужно покупать хорошие продукты, готовить вкусные блюда и предлагать их Господу. Носом можно вдыхать аромат цветов, поднесенных божеству, а ушами слушать звуки мантры «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Таким образом, можно обуздать свои чувства и с их помощью развить в себе сознание Кришны. В этом случае человек правильно употребит дарованные ему материальные блага, а не растратит их на чувственные удовольствия, такие как недозволенные сексуальные отношения, мясная пища, одурманивающие вещества и азартные игры. Обычно люди склонны выбрасывать деньги на ветер, разъезжая на шикарных машинах, проводя время в ночных клубах и посещая рестораны, где им подают отвратительную пищу. Так чувства разбойники грабят обусловленную душу, отнимая у нее благо, нажитое таким тяжелым трудом. В лесу материального бытия живут разбойники, необузданные чувства. Иногда человеку удается скопить денег, и, стремясь развить в себе сознание Кришны, он хочет пожертвовать их на духовные цели. Но, как ни печально, необузданные чувства отбирают у него все деньги, вовлекая его в погоню за материальными удовольствиями. Чувства грабители заставляют его растрачивать заработанные тяжким трудом деньги в попытках удовлетворить свои прихоти и наслаждаться с помощью зрения, вкуса, слуха, обоняния и осязания. Так обусловленный человек, вынужденный удовлетворять потребности своих чувств, теряет все свои сбережения. Эти деньги должны были помочь ему идти путем религии, но алчные чувства присваивают их. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум мритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантихикам ванче калпа тарубьяшча Крипасинху бьяхевача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намахам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, ведическая литература предназначена, или сами веды, то есть знания, предназначены для того, чтобы помочь живому существу вернуться назад в духовный мир. Ибо говорится очень короткий промежуток времени, необходим для того, чтобы понять, что этот мир является миром страданий. Как человек, попавший в тюрьму, очень быстро начинает понимать, что тюрьма – неподходящее место для него. Это очень быстро, это не происходит 10 лет, 20 лет. Это происходит буквально за несколько дней. Человек начинает понимать, что это место не предназначено для наслаждений, что это место страданий. Поэтому в шастрах Вьясадева также описывает, что разумный человек очень быстро понимает, что этот мир – мир страданий. Даже прожив некоторое количество жизней, человек может прийти к выводу, что в этом мире существуют определенные правила или определенные законы, Говорится, не так нужно много времени, чтобы понять, что этот мир – мир страданий. Но почему же живое существо никак не может выбраться из материального мира? Поскольку, страдая, живое существо получает эти страдания в результате чувственных наслаждений. И страдания, и наслаждения оскверняют разум и сознание живого существа и укрепляют его эгоистическую позицию. Вот почему мы можем себя найти через многое долгое время, можем найти себя неспособными отказаться от каких-то определенных видов деятельности, не можем отказаться от определенных мотивов, поскольку мы погружаемся в гуны невежества. Мы привязываемся к такому течению дел, к такому положению. Поэтому говорится, что каждое живое существо удовлетворено своим положением. И если ему сказать, что давай мы тебя сейчас поменяем каким-то образом, живое существо не совсем понимает или не совсем представляет, как оно будет выглядеть и как оно будет действовать. Итак, привычка. Говорится, привычка – вторая натура. А существует только две натуры, две категории натур, которые описываются в Бхагавад-гите. Божественные и демонические натуры. Поэтому говорится, привычка – вторая натура. Итак, натура, натур – это французское слово, натюр, оно так звучит. Натюр – значит природа. Природа. То есть формируется определенная природа. И мы знаем, что живое существо в материальном мире помещено в тело, которое является механизмом. Механизмом, материальным механизмом. Как, допустим, железо. Мы знаем, что железо и живое существо различны. Поскольку в железе присутствует параматма, но в нем отсутствует атма. И благодаря параматме железо тоже исполняет определенные функции. Держится эта кристаллическая решетка и так далее, масса и так, все остальное. Оно проходит определенные стадии железа, поскольку это земля, трансформирующая все категории предыдущие. Помните, да? Земля, которая трансформировала воду, трансформировала огонь, воздух, небо и эфир. А эфир – это трансформация, первая трансформация шабды, то есть первая трансформация духовной энергии. Таким образом, параматма исполняет две функции. Одна функция, она находится рядом с душой и побуждает живое существо к деятельности и дает живому существу энергию к деятельности. Какая деятельность у живого существа? Само живое существо в освобожденном состоянии имеет три желания. Все отдавать, наслаждать и оставаться слугой. Почему? Оно хочет быть любимым и хочет любить. Таким образом, живые существа, несомненно, устремлены к этой деятельности. Кого мы любим, мы тому все отдаем. Кого мы любим, мы пытаемся его наслаждать. И кого мы любим, уже даже эти две категории называются категориями служения. Таким образом, третье, оно естественно как бы проявляется за счет двух предыдущих. Потому что раз мы кому-то что-то отдаем и кого-то наслаждаем, значит, мы тем самым уже что? Служим его чувствам. Таким образом, результатом этих двух является третье – это служение. Для чего же нам это нужно? Мы хотим, чтобы нас любили и хотим любить. Это две природы или две натуры внутри нас, или две составные части этой натуры. И когда живое существо отказывается действовать в соответствии с законами Бога, то есть со своей духовной природой, и пытается попробовать, что же испытывает Бог. В этом выражается свобода живого существа, что в духовном мире все хотят отдать, наслаждать и служить. И Кришна является верховным наслаждающимся. Кришна, он обладатель всего, все к нему уходит, и он господин. Итак, живое существо хочет почувствовать, что же испытывает Кришна, какое чувство испытывает Кришна. Он все берет, он наслаждается, и он повелитель. И живое существо пытается попробовать, что же испытывает Кришна. И оно устремляется в материальный мир, где можно ощутить, кратковременное ощущение получить. И это кратковременное ощущение называется ощущениями полубогов. или то, что называется сакама. Сакама, когда живое существо может все получать, наслаждаться и быть повелителем. В какой-то ограниченной категории, но оно может ощутить это. Что же такое быть немножко Богом? Но это состояние быть Богом присуще только живым существам, находящимся в материальном мире. И это состояние быть Богом означает иллюзия. То есть оно не является Богом. Кришна позволяет ему почувствовать просто незначительную долицу или торицу того состояния, которое испытывается живым существом, или вернее божественной личностью в духовном мире. Но поскольку там всем заведует духовная энергия, живые существа не могут ощутить этого положения Бога. Живые существа могут ощутить только свои отношения с Господом. Но Богом они себя ощутить не могут. В материальном мире живое существо, соприкасаясь с материей, с материальной энергией, получает этот вид иллюзии. Как если, допустим, ребенок одевает шляпу отца, одевает его костюм, он от этого не становится отцом. Даже если он ругается, как отец, даже если он берет его папиросы и начинает курить, если он даже берет его бутылку и начинает пытаться пить, то он все равно не отец. Он смешон, и все понимают, что он изображает из себя отца, но он не является таковым. Точно так же и живое существо. Ему предоставляется эта возможность попробовать нарядиться в одежды Бога и каким-то образом так себя вести. Но это смешно. И говорится, что живые существа находятся в плену этой иллюзии, то есть этого представления, что они могут здесь стать господами. Мы обсуждали с вами, что это слово «господин», это означает «Господь один». И здесь каждый хочет быть господином, прабу. Все хотят быть прабу. Никто не хочет быть дасом. Все хотят быть прабу, несомненно. Прабу. Все хотят быть Богом. Как Прабхупада говорит, «лорд» — это означает «господин» на английском языке. Но мы говорим «лорд Кришна», «лорд Будда», «лорд Кришна, Иисус Христос, это означает, что все остальные тоже лорды. Все пришли стать лордами, все хотят быть господами и не понимают, что господином можно назвать только Будду, Христа, Кришну, Вишну и так далее. Только они, на самом деле, Бог, он только является Богом или господином, правильно сказать, господином. Итак, мы тоже здесь хотим стать господами. Поэтому мы требуем к себе какого-то определенного отношения. Мы хотим, чтобы нам кто-то что-то отдавал. Мы хотим покровительствовать, мы хотим кого-то защищать и так далее. То есть, так или иначе, мы стремимся изображать из себя Бога. И как Прабхупада говорит, это анартха, желание быть благодетелем. Говорится, благодетель – это качество Бога, благодетель. Он одаривает живые существа, благодетель. И мы тоже пытаемся быть благодетелями. Мы футфулаев там делаем или что-то. И самое интересное, что мы считаем благодетелями себя, а не Бога. И поэтому мы начинаем гордиться. Когда кто-то распространяет книги, он начинает гордиться. Я благодетель. Кто-то дает какие-то наставления, он думает, я благодетель. Кто-то кормит людей или одевает. В кого играют все? В Бога, несомненно. Что мы тебя обеспечим. И эта психология описывается в истории Махараджа Вены. Махараджа Вены, когда царь Вена возомнил себя Богом, он не понял, что такое представитель Бога и что такое Бог. И он стал претендовать внутренне на то, что он Бог. И он говорит, все едят мой хлеб, все носят мою одежду, все это потому, что я такой милостивый. Все по моей милости происходит. Поэтому, если происходит все по моей милости, кто самый главный? Кто господин? Какие браманы? По моей милости они только что-то делают. Какие там кшатри? Только по моей милости. Какие там вайши и шудры? Все по моей милости происходит. Я не отличен от Бога. А функция Бога какая? Все брать, наслаждаться и повелевать. И так Вена превратился в полного негодяя. Он все брал, наслаждался и повелевал. Он заставлял людей все отдавать себе, заставлял, чтобы они его наслаждали, и он ими управлял. И иногда он давал им, чтобы ощутить. Не потому, что он сострадал этим живым существам, он давал им, чтобы ощутить состояние чего? Благодетеля. Чтобы ощутить состояние благодетеля. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это самая опасная ловушка, самая тонкая опасная ловушка, когда мы что-то делаем хорошее только для того, чтобы ощутить себя благодетелем. Это куда более тонкая и сложная проблема, от которой практически почти невозможно избавиться, если живое существо не находится у стоп духовного учителя, то есть не подчиняется духовному учителю, не понимает этого положения. Оно практически не способно само избавиться от этого состояния. Вот почему говорится, что дорога в ад вымощена благими намерениями, это благодетелью. Когда живое существо пытается совершать какие-то виды благочестивой деятельности только лишь с одной целью – ощутить себя кем? Благодетелем. То есть ощутить себя немножко Богом, что другие зависят от вас, зависимы. Поставить в зависимость. И как описывается в Бхагавад-гите, кауравы, они были очень искусны в этом. Они очень многих достаточно продвинутых личностей облагодетельствовали. И таким образом, что склонили их к служению себе. То есть сделали их зависимыми. А те живые существа, которые стали зависимы, они не совсем понимали, что ни в коем случае нельзя принимать благодетель из рук падших личностей. И в чем же падшесть личности проявлялась? Кришна говорит Арджуне: ты мой друг Бхакта и не завидуешь мне. Это означает, что Кришна показал несколько категорий, при помощи которых можно различить, от кого мы можем принимать что-то и от кого не должны принимать. Тот, кто нас облагодетельствовал, благодетель такой, или тот, кто нам что? Жертвует. Жертвует, как Кришна говорит Арджуне: что бы ты ни давал и что бы ты не принимал, какую бы тапасию и аскезу ты не проходил, делай это как подношение мне. То есть ты не должен развивать этого настроения какого? Благодетель. Или облагодетельствованный, или благодетель сам. Делай это как жертвоприношение. Итак, это очень важный момент понимания, как в сознании Кришны человек может прогрессировать, когда он должен правильно действовать. Поэтому Кришна объясняет, что весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую я лишь один, или лишь я один. Что значит благодетельствовать? Что значит наслаждаться? Живое существо пытается наслаждаться, давая. Не наслаждать, а что? Наслаждаться. Вот почему мы даем меньше, чем оставляем себе. Это означает, мы пытаемся этим что? Этим подаянием наслаждаться. И поэтому говорится, чтобы уравновесить эти дисциплины, в духовной жизни рекомендуется жертвовать 50%, чтобы уравновесить это состояние, то есть свести его к нулю. Состояние какое? Внутреннего состояния благодетеля. Чтобы человек не ощущал себя облагодетельствованным или благодетелем. 50% он должен жертвовать. И суть не в этих деньгах, а суть в том, что он готов отдать половину из всего того, что у него есть, оставив себе равную долю. И приводится история Бали Махараджа. Когда мы отдаем равные доли, это означает, что мы практикуем сакьям. Сакьям, знаете, что такое? Дружба. С другом все пополам. Это называется дружба с Господом. Сакьям. И приводится в пример Бали Махарадж. Что он сделал? Половину отдал. И как вы думаете, какой уровень олицетворяет поступок Бали Махараджа? Правильно. Шукадева Госвами определяет, что Бали Махарадж достиг состояния атмани веданам. Он отдал что? Все. Итак, Вьяса описывает в шастрах, что духовный учитель – это та личность, которая нас обучает, как отдать все. Кому? Кришне. И здесь Прабхупада описывает, что все, что у нас есть, мы должны что? Отдать Кришне. Что это означает отдать Кришне? Занять в служении Кришне. Все, что у нас есть, мы должны научиться занимать в служении Кришне. Это называется юкта-вайрагия, истинное отречение. Истинное отречение. То есть человек не отречен. Ложное отречение, когда мы отрекаемся от объектов, как от объектов, которые опасны, или объекты, которые мы не способны занять в служении Кришне, поскольку они несут в себе опасность для наших чувств. Для каких чувств? Для наших познающих чувств. Они несут опасность, поскольку, говорится, в наших чувствах присутствует вожделение. И поэтому мы иногда опасаемся каких-то объектов. Почему? Потому что мы понимаем, что если наши чувства соприкоснутся с этим объектом, а наши чувства нечисты, в них вожделение, то мы, несомненно, попытаемся использовать эти объекты для своих что? Чувственных наслаждений, для своего удовлетворения, для удовлетворения этого вожделения. Итак, по мере продвижения, прогресса, человек учится, как правильно взаимодействовать с объектами чувств. И поэтому брахмачарии, поскольку они не обученные личности, им строго запрещено иметь семью, детей, деньги в карманах, красивую одежду и так далее. И они ни в коем случае не должны действовать по собственной прихоти. Иначе, будучи необученными и неспособными контролировать все эти процессы, они становятся жертвами своей похоти. Вот почему брахмачарию запрещается. Это означает, что брахмачарий не квалифицирован. Он должен обучиться совершать тапаси. Это значит учиться ограничивать свои чувства на основе информации из писаний или из ведических представлений. Таким образом, человек на уровне брахмачарии постигает природу контроля чувств и смысла священных текстов или священных писаний, смысла вед. Это называется самхиты, самхиты. Брахмачари на уровне самхит находится. Тапасия и изучение ведической литературы. И все тапасии должны исходить из вед. Вот сегодня можно поститься, я не должен сам просто поститься. В аюрведах говорится, что мой тип должен поститься, когда болеет, допустим, насморком, простуды. Вот этот тип в шастрах говорится, капха-тип или капха-пита должен, допустим, вкушать только острые продукты, когда он болеет. Такой пост, то есть ограничение на все остальные продукты. Это означает в соответствии с шастрами. Говорится, тот, кто совершает какие-то тапаси и аскезы, не предусмотренные шастрами или предусмотренные для другого типа, несомненно, глуп, говорится. Несомненно, глуп. А если человек истязает свое тело и мучает, так же, как и присутствующую в ней параматму, есть демон. Итак, две категории личности есть. Глупцы и демоны. Глупцы – это те, кто не понимают, что то, что дано Юпитеру, не дано быку. Они пытаются совершать те тапаси, которые совершает совершенно другой тип, другой психотип. Допустим, брахманическая личность, она может, допустим, совершать такую тапаси. Или личность кшатрии. Но вайша и шудра не способен совершать такое. Но иногда есть такое понятие, как обезьяничество или подражение. Они пытаются подражать. И то, что для брахмана приходит как нектар за эту аскезу, за эти неудобства, для этих вайш и шудр приходит что? Как яд. Как яд. Поскольку они пытаются делать это из гордости или для того, чтобы завоевать что? Уважение. Они даже не всегда способны совершить аскезу ради очищения. Они пытаются выдать ее для себя или для других, для окружающих, что они как будто бы ради очищения действуют. Но такова природа, таков психофизический тип людей, и таковы гуны, которые влияют на их сознание, поскольку они отождествляют себя с материей. Поэтому человек, несомненно, иногда совершает тапаси. Вайша совершает тапаси для чего? Жертвоприношение, благотворительность и тапаси. Для чего вайша совершает? Чтобы, несомненно, стать богатым. Шудра для чего может совершить аскезу? А чего? Да, избавиться от страданий, несомненно. Несомненно, избавиться от каких-то страданий. А еще и для чего шудра совершает аскезу? Для чувственных наслаждений, усилить чувственные наслаждения. Кшатрия из долга, несомненно. А брахмана удовлетворение высшего живого существа. Высшего живого существа. И поэтому говорится то, что должны делать брахманы, не обязательно подражать именно брахманической деятельности. Поэтому говорится то, что брахмана, достигая через жертвоприношение, кшатрия достигает того же результата через защиту религиозных принципов. Вайша через благотворительность достигает того же. А шудра через физический труд и служение другим. Это означает, что когда кто-то совершает жертвоприношение, это не значит, что вы должны так же действовать, как брахманы. Может быть, улучшить физический труд и служение другим. Более быть почтительным. Это тапасия для шудры. Больше сделать физически и стать более смиренным, более смиренным слугой. Для вайши в такие моменты, когда брахманы заняты жертвоприношением, важно совершить большие благотворительные акции. Большие благотворительные акции. Кшатрия что? Должен действовать ради защиты религиозных принципов. Итак, мы должны понимать эти различия. И способность различать проистекает из чего? Из какой функции? Из функции ума, чувств, разума. Поэтому говорится, недостаточно разумные люди века Калли. Всегда сбиты с толку. Они не могут различать, кто они, что им предписано. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, человек должен понять, исходя из шастр, что является его долгом и что таковым не является. Его лично, это не значит в общем, а его лично. Какой он, и здесь говорится, человек должен, несомненно, действовать в рамках варна-ашрама дхармы. В рамках варна-ашрама дхармы он должен понять, какое он занимает положение. И таким образом он способен очиститься. Если человек занял неправильное положение в системе варнашрам, он не способен очиститься. Поэтому шудры заинтересованы занять положение шудр, исходя из знания. Но поскольку шудры не совсем соображают, то их рекомендуют определенным образом действовать. Рекомендуют. Если они не понимают, то это происходит силой даже. Поэтому говорится, если шудры пытаются изучать веды, то тому гуру надо залить расплавленный металл в горло. То есть его надо убить, такого гуру, который дает ведические знания шудрам. Ведические знания. Поэтому существуют самскары. Самскара – это означает очистительная система. Очистительная система. Или прайшчита ее еще называют. Самскара прайшчитам ван. Это означает, человек должен совершать в уединенном месте. Ван – это значит лес. Какие-то очистительные системы. Уединенное место – это где в меньшей степени есть объекты чувственного наслаждения и где сама атмосфера способствует уединению. То есть отрезается человек от мирской деятельности и мирских разговоров. И поэтому иногда храм также называют тапаваной. Храм мандиром тапаваном те. Это означает те место еще. Означает, что храм век Кали, он подобен лесу для тапаси, поскольку здесь все так устроено, что человек отрезается от мирской деятельности. Здесь люди меньше ведут разговоров, всевозможные праджалпы, здесь меньше объектов чувственного наслаждения, все так достаточно аскетично должно быть и так далее. И тогда человек тоже может постигать эту науку, то есть постепенно учиться контролировать свои чувства. Второй ашрам называется грихасха. Грихасха означает проживание в доме, не в ашраме духовного учителя, а в доме, в собственном доме. Способность уже иметь объекты чувств, но правильно с ними взаимодействовать. Поэтому считается, что грихасха более квалифицирован, чем брахмачари. Что это означает? Что брахмачари, если у него появится дом, пока он не научился, жена, дети, то он падет. Что значит падет? Он прекратит шраванам киртанам вишнох, смаранам падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Мы видим, как люди даже в нашей среде, которые недостаточное время пробыли брахмачарями или неправильно вели образ жизни брахмачарьев. То есть не понимая, какова цель. Они имеют деньги, имеют очень много личных вещей, они действуют по собственной прихоти. Когда они станут женатыми, эти брахмачари, они, несомненно, сведут свою духовную жизнь к нулю. И Шрила Прабхупада описывает это в Шримад Бхагаватам, в третьей песне, где он говорит, когда человек женится, то его духовная жизнь сводится к нулю. О каких людях он говорит? Он говорит о тех людях, которые стали троечниками и двоечниками в брахмачарье ашраме. Они, может быть, и прошли брахмачарье ашрам, но они троечники и двоечники. У них всегда были личные деньги, они всегда действовали по собственной прихоти, у них куча скарба была, и они были не склонны к изучению писаний и совершению тапаси. И самая серьезная тапаси, говорится, самая суровая аскеза – это подчиняться. Да. Вьяса определяет это. Самый суровый, самый великий аскет, кто никогда не действует по собственной прихоти, всегда находится под руководством, то есть слугой является. Слуга никогда не действует по собственной прихоти. Поэтому Хирани Кашипу в своей аскезе, когда даже термитники съели его костный мозг и там все остальное, он не считается великим аскетом. Он совершил подвижничество, но это не было аскеза. То есть он истязал свое тело так же, как и присутствующую в ней параматму. И, несомненно, является великим демоном. Поскольку даже его аскеза показала, что он не просто демон, а какой? Великий демон. Вот откуда мы говорим, что в чем величие демонов. Что такой ложняк у них, что они даже готовы такую тапасию на себя взять. Из гордости. И так сильны у них эти материальные желания, что они готовы совершить любую тапасию, которую никто в прошлом, в настоящем и в будущем даже не способен повторить будет. Итак, когда человек проходит правильный курс обучения брахмачари, или то, что в ламаизме называется ховарака, он становится семейным человеком, его духовный учитель или наставник говорит ему, да, мы считаем, что ты приобрел квалификацию, ты способен контролировать свои чувства до какой-то степени. Теперь ты должен научиться применить это в жизни с объектами чувств. У тебя должна быть жена, у тебя должен быть дом, деньги. Вот учись теперь. Теперь примени все это в жизни. И естественно, это как после института человек приходит на производство. Он образован, он даже был на практике, он учился, но не сразу у него все получается. Не сразу все получается. И так начинается период способности взаимодействия с объектами чувств. Это считается более высокий уровень. Первый уровень, когда вам нельзя соприкасаться, вы становитесь жертвой. Второй уровень, вы терпите победы и поражения. Там полное поражение, сплошное поражение. Но в грехах с хашами вы иногда побеждаете, а иногда что? Проигрываете. Начинается уровень побед и поражений. И поэтому постепенно, постепенно, постепенно, постепенно живое существо все чаще побеждает и все реже проигрывает. Поскольку у него есть квалификация. Есть квалификация. Оно устремляется к победе. И говорится, там, где Кришна и Арджуна, там всегда победа, процветание, нравственность и так далее. И поэтому человек начинает видеть, что на самом деле, если я не действую в сознании Кришны с этими объектами, он начинает видеть это, то я становлюсь жертвой этих объектов. Это большая квалификация. Человек приобретает опыт грихаска ашрами. Приобретя этот опыт, человек укрепляется в этой позиции, то есть он научился правильно взаимодействовать с чувствами, с объектами чувств, и не попадать под их влияние. Это означает, что он способен контролировать себя. Когда контроль чувств приходит, человек умиротворяется. Умиротворяется. Говорится в шастрах, что если человек не может сбалансировать двойственные противоположности, он не способен достичь умиротворения. То есть что такое противоположные двойственности? Радость и горе, да? Счастье и несчастье, богатство и нищету, славу и бесчестие. Если он не может уравновесить эти категории, сделать их одинаковыми, то он не способен умиротвориться, поскольку радость будет его приводить в восторг, а горе – в скорбь. Богатство будет его делать расточительным, а бедность каким? Жадным. и так далее. То есть он будет в плену двойственности, поэтому Кришна говорит: в счастье и в несчастье, в радости и в горе, в богатстве и в нищете, в славе и в бесчестии. Он всегда какой? Уравновешенный. Матрас паршасту каунта яши тошна суки дуки даха агама паяну нитьястам ститикшасу баратам. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету. Поэтому человек должен, они рождаются из чувственного восприятия Арджуна или сын Бхараты. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы это его не беспокоило. Отсутствие беспокойства или невозмущало называется. Невозмутимость называется тхира. Тхира. Поэтому чистый буддизм, он достаточно близкий, он упадхарма. Его называют тхиравада. Буддизм чистый, то есть тот, который преподносит Будда, называется тхиравада. Как уравновесить две противоположные дисциплины? Добро и зло. Что ни в коем случае человек никогда в жизни не оценит добро, если он не постиг природу чего? Зла. Таким образом, никто не может говорить о том, что зло – это плохо. Потому что если не будет зла, никогда никто не сможет оценить, что добро. Если не будет тьмы, никогда никто не сможет оценить свет. Если кто-то не страдал, никогда не может оценить наслаждение и так далее. Поэтому, говорится, в сознании йога эти две категории уравновешиваются. И когда это уравновешивается, что одно без другого не способно существовать и не может, поскольку оно на самом деле является двигателем. Говорим, борьба противоположности является двигателем сознания живых существ. И тогда человек становится умиротворенным и в счастье, и в несчастье, поскольку уравновешиваются в его сознании обе эти величины или обе эти категории. И как только он умиротворяется, он получает способность что? К медитации. Никто не может медитировать, если он не умиротворен. Поэтому мы так широко распространяем вегетарианство как средство умиротворения. Но вегетарианство это не является просто как бы положением хорошего здоровья. Мы везде пишем там, печем без яиц, там, вкусная и здоровая пища. На самом деле пища должна преследовать четыре фактора. Первое, это говорится, она должна давать здоровье. Второе, продлевать жизнь. Это вторая категория. Следующее, умиротворять. Это третье. И давать радость сердцу. Это четвертое. Если пища не выполняет такие функции, то человек считается животным. Он не знает, как надо питаться. Это есть наука или искусство питания. Как обуздать свой язык? Нужно вкушать пищу, которая продлевает жизнь, вернее, дает здоровье, продлевает жизнь, успокаивает ум и дает радость сердцу. Эта пища называется в гуне благости. Но подняться до этой гуны благости нужно еще определенные функции исполнять. Мы сейчас не будем об этом говорить. Итак, человек должен осознавать это постепенно. И он приходит в этот грихаска ашрам и начинает в практике пытаться регулировать свои чувства. Он видит. Здесь я не был в сознании Кришны, стал жертвой. Почему? Потому что в процессе брахмачарства он развивает правильное представление о целях и ценностях жизни. Поэтому даже совершая ошибки, он всегда возвращается на свой путь. И Кришна говорит, ум по своей природе изменчив и непостоянен. Поэтому мудрец должен всегда ловить этот ум и возвращать его к своему «я», к своему истинному «я». Это означает, что человек стал брахмачарием. Он способен ловить свой ум, который даже убегает, он порой очень далеко убегает. Но поскольку он знает цель жизни и ценность человеческого рождения, он в итоге ловит его и возвращает к своему «я», к истинному «я». Так человек обучается грихасхашам. И когда постигнута природа своего собственного «я», необходимости в таком образе жизни уже нет. Поэтому ванапрасха – это сознание, это не просто уход от семейной жизни, Это означает, что человек осознает никчемность, что? Семейной жизни. Осознает никчемность семейной жизни. Почему? Очень хорошо понял природу вещей. Он уходит в лес. Называется ванапрасха. Ван означает лес. Лес. Он начинает практиковать это в лесу, в уединенном месте, отдельно от хода течения обычных дел. Он не привлекается уже этим. Не привлекается. Это не то, что пришел сигнал, и он уходит. Это уровень сознания ванапрасха. Также грихасха – это уровень сознания. И брахмачари – это определенный уровень сознания. Если человек становится брахмачарием, он куда выше, чем все остальные люди. Он выше становится всех остальных. Но грихасха выше брахмачари. Ванапрасха выше грихасхи и брахмачари. И саньяс, несомненно, выше всех остальных трех. Индреям Хришикеша Сева говорится. И кто же... ...и способны занимать их. Чем более квалифицирован человек, тем он более способен занимать объекты чувственного наслаждения в служении или в наслаждении чувств Кришны. Компьютера, машины, какие-то связи, каких-то людей и так далее. Это означает, он не избегает объектов чувств. Почему? В его чувствах уменьшилось что? Вожделение. Он более квалифицирован. У него есть привязанность к Кришне. Он более аскетичен. Это означает, что он может получить весь мир, как цари. У них было много жен, много детей. Они могли что угодно, они могли убивать, пить вино, заниматься сексом. Но почему их называли Наранараяны? Они способны были все это использовать в служении Кришне, то есть в исполнении религиозного долга. Они могли использовать все для исполнения религиозного долга. Вайшам запрещалось определенные вещи. Почему запрещение есть? Они не способны правильно взаимодействовать с объектами чувств и становятся что? Жертвами объектов чувств. И шудрам еще меньше. А браманам просто нет что? Необходимости в этом. У кшатрии есть необходимость, но он способен занимать ее. У браманов просто нет необходимости. А остальным запрещено было это. Запрещено строго-настрого. Были определенные запрещения и ограничения. Говорится, браман – это тот, кто постиг природу духа и материи. Таковы признаки варнашрамы. Говорится в шастрах, что пять познающих чувств называются гьян-мендрия. Гьяна означает наука о духе и материи. Гьяна – самбанда гьяна. Все пять чувств предназначены не просто для получения знания, информации какой-то, а самбанда гьян. Поэтому называется гьян-мендрия. Мендрия, индрия – это пять познающих чувств, предназначены гьяны, для гьяни. Гьянича паратаршабха. Гьяни – лучшие из людей. Гьяни означает те, кто стремится постигнуть что? Абсолютную истину. Таким образом, наше зрение, слух, обоняние, осязание и вкус предназначены для постижения абсолюта. Абсолютных звуков, абсолютной пищи, абсолютных запахов, абсолютных форм и абсолютных касаний. Поэтому, говорится, мы прикасаемся к разным объектам четким. Это касание, слух, это повторение, вот здесь Прабхупада описывает повторение Хари Кришна. Глазами мы взираем на мурти и так далее, на красивые божества. Пытаемся улучшить, если у нас есть деньги, мы пытаемся покупать дорогие украшения, дорогие одежды для божества, давать, жертвовать браманам и так далее. Это означает, мы учимся занимать все в сознании Кришны. Занимать не в служении своим чувствам, а как очистить свои чувства от вожделения, от этого эгоизма, на себя только все это использовать. И также живое существо проходит эти стадии. Гьянам, гьян-мендрия означает чувства, предназначенные для постижения абсолюта. Поэтому они называются гьян-мендрия. Следующее называется дхар-мендрия, пять действующих органов. Это две руки, две ноги, анус, гениталии и речь. и речь. Также все связано с тем. Дхармендрия. Дхарма что такое? Дхармендрия. Действующее чувство. Дхарма что такое? Есть карма, это действие. Почему же не называется кармендрия, а называется дхармендрия? Потому что даже все эти действия должны совершаться по отношению к Богу. Да? Религиозная деятельность. То есть даже руки и ноги должны быть заняты в служении кому? Богу. Религии. Для религиозной деятельности. Таким образом, все познающие чувства для того, чтобы познать Абсолют, а все действующие чувства для того, чтобы действовать ради Него, для этого Абсолюта. Поэтому называется гьянмендрия и дхармендрия. Что на самом деле все наши чувства предназначены для служения Богу. И им другой функции не существует. И когда живое существо не использует свою гьянмендрию и дхармендрию по назначению, оно получает реакции. Оно получает реакции. И теряет определенные способности. Вот эти реакции, это означает утеря определенных способностей. То есть понижается сенсорный статус живого существа. Если только в человеческой форме можно служить Богу и познать Бога. Если человек неправильно использует, он постепенно теряет это положение. Как вот, допустим, брахмана, кшатрия, вайши, шудра. Он теряет постепенно это положение. То есть он мог быть брахманом, но он становится кшатрием, мог быть кшатрием, он становится вайши, мог становиться вайши, оставаться он становится шудрой. Если он не способен действовать как шудра, он становится млечхой. Если не способен млечхой, он становится яваной. Если он не способен явной, он становится чандалой. Если он не способен даже на это, чандалой быть нормальным, становится животным, несомненно. Животным. Человек может. Или он может прямо отсюда, с брахманической квалификацией уйти в мир животных. Это зависит от той деятельности, которую живое существо совершает. Реакции. Он может получить даже реакции с уровня брахмана. Поэтому есть брахма-ракшасы, демоны такого уровня. Это те, кто были очень могущественными брахманами, но использовали это для определенной вредительской деятельности. То есть не ради божественной деятельности, а стали руководствоваться ложным эго, приобретя брахма-теджаса. Способности брахманические, они становятся брахма-ракшасами. И очень длительное время они находятся в этих телах, в телах демоничных. Брахма-ракшасы – это те, кто поедают мертвую плоть. Мертвую плоть, они едят трупы, трупы брахма-ракшасы. Итак, способность понять, что же такое духовная жизнь – это в первую очередь способность постигнуть природу вещей. Поэтому мы говорим, что существует три уровня. Это оптимисты, пессимисты и реалисты. И когда мы говорим «Ома гьян тимиран дасья гьян джана шалакая чакшурун миритам яна тайсмай шри гуравина намага», это означает, мы постигли реальность. Мы увидели вещи такими, какие они есть. Мы не увидели их лучше и не увидели их как хуже. Мы увидели их, какие они есть. Это положение знания. И мы увидели что? Что и гьянмендрия, и дхармендрия, как они есть? Они предназначены для чего? Служения. Таким образом, человеческое тело предназначено только для служения Богу. И когда живое существо неправильно использует свои чувства, то есть вот этих 10 чувств плюс ум, то живое существо теряет возможность, то есть постепенно оно теряет статус человеческий, то есть теряет способность постигнуть это положение человеческой жизни. Поэтому говорится, что этот редкий дар, человеческая форма жизни, редкий дар, ибо в человеческой форме жизни мы можем осознать Бога и можем действовать для Его удовлетворения. В другом теле у нас нету такой гьянмендрии и нету такой дхармендрии, нету просто. Поэтому человеческая жизнь должна использоваться именно с этими целями. И чтобы быть успешным в духовной жизни, несомненно, нужно иметь наставника, духовного учителя или его представителя, то есть человека более опытного в духовной жизни, не фанатичного, а опытного. Мы иногда видим, как фанатики себя ведут. Они думают, что благоприятное общение с преданными, и они портят отношения с родственниками. они пренебрегают родственными взаимоотношениями и так далее. Арджуна не пренебрегал родственными отношениями, даже общаясь с Кришной. Арджуна ценил родственников, он помогал родственникам, он считал за достаточно большую удачу пообщаться с ними. Конечно, он был привязан к Кришне. Но говорится, чем больше мы осознаем Кришну, тем мы больше осознаем все его духовное и материальное проявление. Мы все больше осознаем, что каждое живое существо связано с Кришной. И просто мы пытаемся сострадать, мы даем общение. И когда мы не умеем давать общение, тогда мы что? Избегаем этого, поскольку если мы не можем давать, тогда мы его будем что? Получать. И поэтому на определенных ступенях, когда человек еще находится в начале пути, ему иногда рекомендуется не общаться даже со своими близкими. Иногда. Почему? Потому что он еще не квалифицирован давать общение. Он автоматически, попадая в их среду, просто что делает? Получает это общение и оскверняется. Оскверняется. И поэтому Бхактивинод Хакур в Бхакти Локи, еще раз я вам объясню, он поясняет, что такое общение. Это серьезное отношение к чьим-то словам и к чьим-то действиям. Серьезное отношение к чьим-то словам и к чьим-то действиям. Поэтому, попадая в круг своих родственников, мы иногда очень серьезно выслушиваем их упреки в адрес преданных, очень серьезно выслушиваем их упреки в адрес духовных учителей, этого процесса и так далее. А кто будет тебя кормить, когда ты заболеешь? Это на нас воздействует, поскольку мы еще слабы, мы не понимаем этих. И так нас легко переубедить на уровне наших чувств и ума. Скверного ума и чувств, оскверненных еще этими всеми эгоистическими желаниями. Поэтому на первой стадии не рекомендуется брахмачарьям, особенно брахмачарине и брахмачарьям. Но поскольку здесь многие люди пришли сразу из мира, так сказать, иллюзий в духовную жизнь, они не прошли никакого брахмачарского воспитания либо воспитания брахмачарини, то они, несомненно, действуют по собственной прихоти, не понимая тонкости духовной жизни. Тонкости. Они все понимают грубо. Или так, или так, или сяк. В лучшем случае у них три краски. Три краски. Белая, гуна благости. Браманы для них все белые. Кшатрии все для них красные. А вайши и шудры для них все синие. Просто одни голубые, а другие совсем синие. Вайши для них голубые, а шудры для них синие. В лучшем случае они имеют только эти цвета. Но три гуны дают 81 конфигурацию. Значит, в какой-то определенной ситуации 81 вариант, как ее, эту ситуацию обосновать, как ее воспринять. 81 вариант, как правильно отнестись к какому-то поступку. Какой вид деятельности сделать. В безвыходной ситуации 81 способ из нее выйти. При помощи обиды 81 комбинации, как эту обиду погасить и так далее. 81 комбинация, это грубое считается, это считается, что человек на грубом плане еще находится. 81 позиция в любой деятельности, в любой мысли и так далее, если он постигает хотя бы чуть-чуть, что такое гуны материальной природы. 81 комбинация существует. Грубая. Говорится, по мере прогресса человек начинает миллионы тонкостей. Прабхупада описывает в Шримад Бхагаватам. Как узнать, что человек прогрессирует? Он способен уже миллионами тонкостей оперировать. Он очень продвинут. Миллионы тонкостей. У него нету такого грубого представления. Брахмана, значит, вот ему то нельзя. Он понимает, что преобладает гуна благости, но также присутствует гуна страсти и невежества, поскольку в чистом виде, в материальном мире, гун что? Не существует. Он понимает это. Реально понимает. Как я могу требовать от этого человека стопроцентной святости? Хотя он брахмана. Он, несомненно, брахмана, великий брахмана. Но он находится под преобладанием гуны благости, а не в чистой гуне благости. Бхава, он также не находится на уровне премы. Он бхава, поэтому он может привлечься и женщинами и так далее. Но для него женщины никогда не станут самой главной величиной. Поскольку он бхава, он будет сравнивать любовь к женщине, любовь к Богу и всегда будет выбирать какую любовь? К Богу, поскольку он бхава. От любви к женщине никогда ашта сатвика викара не проявится. Хоть как вы ее полюбите, у вас никогда не проявится это. И Прабхупада приводит пример. Схожие чувства появляются только когда человек что? Скорбит или страшится чего-то. Поэтому он говорит, кожа моя пылает, волосы встали дыбом, так сказать. Я уже не вижу, в чем мой долг. В сомнениях, в скорби это происходит, но никак не в похоти. Там, ашта сатвика бава. Он не может испытать такие чувства. Если он хоть раз испытал нектар лотосных стоп Кришны, он не сможет это испытать нигде. Поэтому, оставаясь, какая-то маленькая примесь, этот, говорится, запах последствия гун, он еще его может притягивать. И даже на уровне премы человек еще находится в опасном положении. Почему? Потому что может совершить оскорбление. Может совершить оскорбление. Может возомнить, да, я уже люблю Кришну, все, уже в безопасном положении. И совершить оскорбление. Какое? Невольное. Которое может дать ему реакции. Приводится в пример Махарадж Читракету. Он достиг этой премы. И пролетал над Кайлашем, где Парвати сидела на коленях у Шивы. И он летел в окружение Апсар, и Апсары что-то рассказывали ему о Кришне, о лилах, которые они наблюдали. И Читракету засмеялся. Это был смех любви к Богу. Но Дурга, она такая очень тетенька странная, как и все тетеньки. Она может расценить вашу улыбку совершенно по-другому. Только продвинутая личность может понять, почему вы улыбаетесь и что. Она подумала, как это, атмаван маньяте джагат. Каждый думает о другом, какой сам. И она думает, что это он, что смеется? Наверное, смеется надо мной. Но она подумала, он смеется над Шивой. Наверное, он думает, что Шива имеет похоть, раз он, я у него сижу. И она за мужа так стала прямо бороться, сражаться за мужа. Если вы знали, как женщины за своих мужей сражаются, которые к ним привязаны. Женщина, когда привязывается к своему мужу, она считает, что любое оскорбление в адрес мужа, это плевок ей в лицо. А если вы женщине плюнете, такой визг будет. Ой-ой-ой. И Парвати прокляла его. Парвати прокляла Махараджа Читракету, что он родится демоном. И Махараджа Читракету в следующей жизни стал кем? Вритрасурой. Он стал Вритрасурой. Шива смягчил это проклятие. Он не смог даже его убрать, он просто смягчил его. Так даже на уровне према-бхакти человек находится в опасности, потому что кто-то может неправильно расценить его экстаз, неправильно расценить его любовь к Богу. Кто-то может позавидовать и начать препятствия какие-то совершать. Говорится, что даже на уровне премы человек имеет опасность падения. Поэтому говорится, самое безопасное положение – это когда человек отправляется в духовный мир. Потому что здесь, в материальном мире, если человек достиг даже премы, он все равно находится в опасном положении. Все равно в опасном положении. Итак, эти тонкости приходят со временем, когда человек прекращает эти фанатические уровни, эту борьбу, умиротворяется. Две дисциплины уравниваются в его сознании, в его уме. Его ум становится чистым, умиротворенным. Поэтому ни радости, ни горя, ни прославления и какие-то определенные сплетни или даже клевета его не беспокоят, не возбуждают. То есть это не выводит его из равновесия, уравновешилось все это. Что это одно и то же на самом деле. И одно без другого не существует. И когда человек уравновешивается, он может правильно постигать природу абсолюта, то есть истинности вещей. До этого момента он не может. Поэтому мы говорили, что мы видим иногда неквалифицированных личностей. Но кто-то видит, кто-то нет. Это те люди, которые чураются каких-то отношений и так далее. Поэтому они должны действовать в соответствии с наставлениями своего куратора. Куратора или своего наставника. Они должны знать, как я должен действовать в этой ситуации по отношению к своим родным и близким, как я должен относиться к своим средствам. И в соответствии с тем, как куратор видит этого человека, он не будет требовать 50%, если вы не обладаете определенным сознанием и определенным смирением. Искусственно ничего не делается. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть кто? Притворщик, Кришна говорит. Притворщик означает сахаджа. Один раз спросили, что такое сахаджа? Это означает, что притворщик. Притворщик. Сахаджа. Пракрита сахаджа. Материалистичный. Он притворяется, как будто бы он продвинут. Ему не нужны эти объекты. На самом деле он что? Боится. Он боится этих объектов. Он думает, что эти объекты могут стать причиной его падения. Он просто неквалифицирован. Неквалифицирован. Поэтому нужно очень хорошо понять это положение аскезы, что мы должны быть под руководством и правильно воспринимать то или иное. Пытаться действовать таким образом. И у каждого на разных уровнях есть свои экзамены, свои тесты. Когда человек получает много славы, как теперь со славой обращаться, как обращаться с клеветой в свой адрес, как обращаться с почестями в свой адрес, как обращаться, наоборот, с разными препятствиями и так далее. Он учится, как уравновесить, чтобы в его ум не приходил в беспокойство. И чтобы уравновесить, как вы думаете, уравновешивать, это чья функция? Ума или разума? Несомненно, разума. Ум ничего не может уравновесить, поскольку он не различает. Одинаково это, не одинаково, хорошо и плохо. Он просто собирает, ощущает, говорит, о, это кайфово, о, это не кайфово. Но разум только может сказать, это может и не кайфово, но очень полезно. А ум все, ну хорошо, а вот это плохо. На уровне ума, ум, поскольку находится в плену чувств, он будет, это для чувств нехорошо, значит это плохо. А это для чувств хорошо, значит это хорошо. Поэтому говорится, все, что сначала нектар, в конце яд, если мы на уровне ума воспринимаем. Ум тоже делит, хорошо и плохо. Но для кого хорошо и плохо? Для чувств, для тела. Разум может говорить, что хорошо для души. Для души. Что благоприятно для души. И поэтому разум говорит, тапасия благоприятна для души. Ум говорит, нет. Для души благоприятно удовлетворение своих чувств. Он говорит, нет, это для тела, это разум. Таким образом, уравновесить уравновешенный человек или невозмутимый человек, это очень продвинутый человек, это и есть признаки какой гуны? Благости, уравновешивания. Уравновешивание. Потому что радость в счастье и скорбь в горе – это проявление гуны страсти. А неспособность ощутить даже радость, все время пессимизм вот этот, о, да-да, все хорошо вам, да? Ну, посмотрим, что будет после этого. Это гуна невежества. Когда человек даже не способен ощущать ни радость, он всегда даже на радость смотрит, как на горе. А горе уж это вообще. Чего я говорил? Ничего. Вот что произошло. Мы иногда думаем, что мы очень мудрые, когда так людей настраиваем, что, а, все, хорошо, да? Все, ты уже страдаешь, все, тебе ты уже труп. Мы должны просто объяснить им, как это уравновешивается. И тогда человек способен постигнуть природу, истинную природу вещей. То есть вне категории добра и зла он находится. Значит, способен постигнуть третье измерение. Это вечность. То есть третье измерение. Мы мерим только добром и чем? И злом. И есть промежуточная стадия, но это означает, не значит, что это вечность. Промежуточная стадия. Ни то, ни сё. Понимаете, да? Это точка называется, мертвая точка. Представьте, как весы. Есть точка, и здесь эти чашечки. Добро и зло перевешивают. Есть мертвая точка. Когда это и не добро, и не зло. Уравновешен. В уравновешенном состоянии можно постигнуть третью категорию. Вечность. Таковы признаки наличия знания. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? Ой, я забыл прочитать-то. Да. Металл. Олово даже можно говорить. Сейчас я прочитаю. В лесу материального бытия живут разбойники, необузданные чувства. Иногда человеку удается скопить денег, и стремясь развить в себе сознание Кришны, он хочет пожертвовать их на духовные цели. Но как ни печально, необузданные чувства отбирают у него все деньги, вовлекая его в погоню за материальными удовольствиями. Чувства, грабители, заставляют его расточать заработанные тяжким трудом деньги, попытках удовлетворить свои прихоти и наслаждаться с помощью зрения, вкуса, слуха, обоняния, осязания. Так обусловленный человек, вынужденный удовлетворять потребности своих чувств, теряет все свои сбережения. Эти деньги должны были помочь ему идти путем религии, но алчные чувства присваивают их. Ведическое знание и знание веданты – это немного разные вещи. Веданта и веды – это немного разные. Поэтому, если вы обратитесь к Бхагавад-гите, вы можете увидеть, где Кришна говорит: «И веды, и веданта прославляют лишь меня одного». Кришна разделил эти две науки. Да? Веды и веданта. Так же, как вьяса означает в переводе «разделять». Вьяса разделил одну веду, единую веду, яджур-веду, на четыре части. Рик, сама, яджур и атхарва. И написал пятую веду, Махабхарату, пятую веду. Поэтому их называют панча-веда. Иногда называют. Также написал Пураны, Итихасы и так далее. И когда мы говорим о ведах, это имеется в виду веды, предназначенные для вознесения на райские планеты и для освобождения. Это называется Триведа-вада. Триведа-вада. О чем говорит Кришна Арджуне: когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, тогда ты сможешь постигнуть мою природу. И Прабхупада описывает: на самом деле ведические писания разделов карма-канда, гьяна-канда, там, кстати, йоги, сулят человеку очень изысканные чувственные наслаждения через совершение определенных обрядов, церемоний, жертвоприношений и тапаси. Понимаете, да? Вот если такие знания передавать шудрам, то надо залить огонь. Ну, вернее, этот металл. Но когда мы говорим о веданте, то есть о цели всего ведического знания, что это цель, это поклоняться Верховной Личности Бога. То есть карма-йога в сознании Кришны называется, карма-йога в сознании Бога. Это выполнять свои обязанности, будь то шудра, вайшья, там, кшатрия или брахмана, научиться исполнять свои обязанности, семейный человек или там не семейный, ушедший в лес или достигший отречения. Как исполнять все обязанности, чтобы удовлетворить Кришну? Это означает, как научиться плоды своей деятельности занимать в служении Богу. О чем мы сегодня и говорили. Это называется карма-йога в сознании Кришны. И Международное общество сознания Кришны, так же как Гауди-матх, то есть Гауди-о-сампрадая, каждая сампрадая несет в себе два аспекта знания. Карма-йога в сознании Кришны, которая постепенно превращается в бхакти-йогу. Более-менее вы поняли? То есть мы не обучаем людей, как совершать кармические жертвоприношения. Мы не обучаем людей, как развивать сенсорные способности. Улавливаете, да? Вот говорится, тот, кто... А это все в ведах есть. Вот тот, кто этому обучает, шудр, ему железо, потому что шудра, не обладая определенной нравственностью, несомненно, сами погибнут от этих знаний и причинят большие беспокойства, поскольку не обладают этически нравственными ценностями правильными. Как вот сейчас, если всем раздать автоматы, увеличится преступность или уменьшится? Как вы думаете? Как вы думаете? Да при чем с Америкой-то? А что, вы думаете, в Америке преступность больше... Да? А я думал, что в России всегда. Вы считаете, что в Америке там преступность выше? Вы, наверное, киношек насмотрелись. А? Вот это да. Вы глубоко заблуждаетесь. Глубоко. Вы абсолютно не правы. В Соединенных Штатах преступность в сотни раз меньше, чем в России. А в Китае в сотни раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А народу там больше. И там все каратисты. Ушуистые. Почему же там такое маленькое количество преступности? Это определенная культура, сознание. Это определенное сознание людей. Как раз вот в Америке-то там почти каждый имеет оружие, а такой преступности нету. А у нас почти никто не имеет оружия. А преступность очень страшная. Что у нас есть вилки, ножи, да, ложки заточенные, напильники, табуретки, утюги, скалки. Мы как ниндзя. Любой предмет у нас в руках становится орудием убийства. Так что вы глубоко заблуждаетесь. Таким людям тем более нельзя давать оружие. Они говорят, вот в Америке всем дают. Но вы не американец, извините. Американцы как минимум вайши. А товарищи наши кто? А? Ну, несомненно, браманы. То есть, Прабхупада всегда говорил, махаджаны. Шудры – это махаджаны. Браманы, пандиты, кшатрии, так сказать, они кто там? Эти тхакуры. Вайши, они эти. Труд. Все время забывают. Браманы, пандиты, кшатрии, тхакуры, шудры, махаджаны, а вайши это кто? Вайши випры. Випры, нет. Вайши випры. Випры это значит совершающие жертвоприношения. Ну, не соображающие для какой цели. Ради семейных, ради семейного счастья действующие. Випры их называют. Видите, випра Нараяна, помните, да, такой был? Ну, который Девадеви Шикху делал. Ну, принимает, как вот, тебя ругают, ты принимаешь. Пьют по голове, принимаешь, ты как жертвоприношение. Конечно, я могу ответить, но я принимаю. Или, допустим, тебе что-то дарят, ты принимаешь как жертвоприношение, то есть, что Кришна тебе это пожертвует. Не тот человек, а Кришна дал. Да? Ты понимаешь, что это Кришна тебе дает, это принимаешь как жертвоприношение. Как результат жертвоприношения и как жертвоприношение. Что-то даешь, ты говоришь, потому что, чтобы Кришна был доволен, я это делаю, а не чтобы ты был доволен. Кришна доволен. Конечно. Никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды деятельности не принадлежат тебе и не пытайся уклоняться от исполнения долга. А говорится, долгом является, что ты имеешь лишь право исполнять свой долг. Что такое долг? Дхарма. Дхарма. Дхарма кшетре, куру кшетре, самам витаю и целага. Дхарма является нашим долгом. Поэтому говорится, нашим правом является дхарма. И поэтому каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его долю. То есть в результате исполнения дхармы только то, что выделено. Что если мы пытаемся что-то взять больше, что не выделено нам, как результат нашей дхармы, благочестия, то мы становимся вором. А вор должен быть наказан, да, в тюрьме и наказан должен быть. Все очень просто. Поэтому, говорится, постепенно человек со временем он начинает правильно воспринимать это. Это не происходит сразу. Неофиты очень, все просто. Эти святые, эти падшие, эти корми, эти мясоеды, они понимают это. Но продвинутый человек, он понимает, он начинает различать. То есть разум его становится сильным, он начинает различать это в себе и в других. Что с ним происходит, что за уровень этого человека, что за уровень этого человека. Этот человек в Уцахамае, этот человек там, в Ганатарале, этот человек в Юдхавикальпа, этот там Вишай Сагара и так далее. Он начинает видеть этих людей. Ну, понятно. У него шнур, а он все Вишай Сагара. Или там. О, этот человек Тарангарангини, да, этот человек, несомненно, он может быть даже еще не имеет шнура, но он Тарангарангини уже. О, молодец. Вот этот человек уже на уровне анартханеврити находится. Этот человек уже на уровне, так сказать, ништхи. Начинает различать, видеть все эти уровни. Реально видеть начинает. Или сначала так, что-то в тумане там видишь. Как вы можете с высоты видеть, что люди... Но вас спросить, а женщина или мужчина? Да ты что, не видно? Видно, что там люди ходят? А кто, куда я вижу? Там женщина? Там поближе? Оба видите. Женщины туда, мужчины. Женщины направо, мужчины налево или наоборот. Мальчики направо, девочки налево убежали. Все понятно. Потом еще ближе. Он говорит, а какой нации? Они говорят, вы же жутите, что ли? Мы только видим, что одни в платье, а другие в костюмах. И все. Там еще ближе. Вы говорите, о, это, И чем ближе, тем вы больше различать начинаете, различать. Чем вы ближе к этому знанию, тем способность к различению увеличивается. Миллионы тонкостей. А он скажет, а какой у них характер? Вы что, шутите? Я откуда вижу-то? Я только вот вижу, что одни узкоглазые, другие такие черномазые. Вот все, больше ничего не вижу. Потом вы начинаете видеть характер, все. Понимаете? Ловушек очень много, поэтому мы с проводником всегда ходим. В джунглях надо ходить с проводником. Проводник должен быть, конечно. У проводника карта шастра. Он уже 20 раз ходил здесь, все равно с картой ходит. Он знает уже, где какие препоны, где какое-то там что, чего, как себя вести в экстремальной ситуации. Это же проводник. И все. Ой, какой ты проводник. А мы профессора. Проводник очень быстро, мгновенно действует. Как я рассказывал историю, это была книга такая, проводник вот как в духовной жизни. Один профессор там какие-то там, ну все, научная экспедиция. И они пошли в сельву. Знаешь, сельва есть такая, в Бразилии. Сельва. Очень гиблое место они проходили. Есть такое даже произведение. Даже сельва не знает покоя. Там есть военная база, их называют СИКС. СИКС. Черные пантеры их называют. Это самая-самая такая головорезная школа. Там головорезов готовят. Да? Головорезов настоящих. И вот они пошли в научную экспедицию. А в сельве, есть необычные живые существа. Потому что сельва, как верхние районы Амазонки, полностью не исследованы. И вот, допустим, Садапута и Кремо, вернее, вот Томпсон и Кремо, Садапута Прабу и Дуратакарма Прабу, они описывают, что на самом деле и динозавры, и плезиозавры, и археоптериксы, и все эти живые существа, они до сих пор существуют в некоторых местах. То там Намибия, Конго, там вот эта вот сельва, верхние районы Амазонки, они на самом деле присутствуют в нашем измерении. Просто их не видно, поскольку только эти оазисы в большей степени экологически для них чистые. Потому что если они переходят эту черту, то есть эту границу, то они быстро умирают. Это не их среда обитания. И вот эта экспедиция, она как бы туда отправилась искать. Это вот как «Затерянный мир» у Конан Дойля есть, там про доктора Челленджера. Вот примерно такая же экспедиция пошла. Реально, да, это документальная повесть. И был проводник у них, старый какой-то индеец. Там где-то он жил, так сказать. И они думают, ну как Дерсул Зала вот есть, да, такой вроде простой, тупой, да, а потом, когда с ним они начали, он оказался у всех их круче, да, во всем, и в качествах, и он святой, как вот этот Кольцов описывает Дерсул Залу, да, там, что в итоге они видели его, как будто бы он ниже их, но когда они прошли с ним это все, они увидели, что он во всех отношениях, что их лучше, во всех абсолютно, и они восприняли его как святого. А сначала как немножко такого странного, чудачок. И точно так же для продвинутой личности. Сначала мы не можем понять продвинутую личность. Мы думаем, что он такой же, как мы, или даже что? Ниже, да, хуже. Но время, которое мы видим, годы, он куда более поквалифицирован, более тонкий человек. Видит то, чего мы даже и близко не замечаем. Но мы относимся к нему. И вот они такого же получили проводника и отправились. И там, короче, был такой... казус такая вот произошла. Змея одна укусила. Эта змея называлась Курару. Знаешь, слышал? Змеиный яд Курару самый сильный в мире считается. Самый сильный яд Курару. И Курару укусила одного из профессоров. И профессор там в книжке читал, что надо найти листья там. Вот там олеандра, там, потом надо найти помет куалы, там, значит, присобачить его тоже, там что-то еще, там, мочу богомола, там, или что там, я не знаю. Ну, в общем, я так шучу, ну, в общем, что-то там такой рецепт. Его эта змея укусила, короче говоря, укусила, и он там забегал, так сказать. И этот, да, этот проводник, он когда увидел, он по следам определил. Проводник был настолько квалифицирован, что он по... расположение вот только самого укуса, как каков укус по его структуре, тут же определил, какая змея. И он его ударил в челюсть, руку на камень и мачетом ему прямо по самому плечу, он говорит, куда-то укусил. Тут же, только его укусил, там буквально минуты даже не прошло. И все люди, это вся экспедиция, и он ему по самое плечо мачетом, бам, и достает уголь из костра голыми руками, и хап, ему туда. Тот, естественно, сознание потерял. Эти все вот эти, они в ужасе были. Они были в ужасе, что такое? Безобразие, кто в обморок упал, кто там что? Там мы на вас заявление напишем, потом они оклемались, там, и посадили его, короче говоря. Он что-то там 7 лет оттарабанил, вышел, и через многие годы тот человек ему прислал $1 000 000. Через многие годы он разобрался, что это был единственный и самый правильный способ, как сохранить. Так он пока сидел, тот его все проклинал. Пока этот профессор не изучил более тонкое вот это воздействие яда, скорость движения яда, как этот тонкий же огонь, он как распространяется с какой-то, как взрыв, мгновенно. Это не значит, он по крови там будет идти, там же тонкая природа, она мгновенно распространяется. И что он знал эти вот эти тонкости, поскольку был обучен мистериям разным, он мгновенно. Тесь укусила, пока он распространялся, он понимал, что она где-то уже выше локтя, это несколько считанных секунд. Бам! И сохранил ему жизнь. И он остался жив только благодаря ему. Так он его посадил на 7 лет. И через 7 лет, когда только это изучил, выслал ему 1 000 000 и в благодарности был. Вот так же и в духовной жизни на самом деле. Потом, когда мы изучили что-то, мы начинаем видеть, кто был на самом деле нашим спасителем, а кто так. Паидлер. Шутка. Поэтому надо понимать, куда отправляется человек и что нужно. Им казалось, он такой примитивный, такой некультурный. Он там что-то в заднице ковырялся, там сидел. Он все знал, все. Что лучше поковыряться, чем из себя что-то изображать там. Да, серьезно. Они... И это было абсолютно, это было абсолютно. Это как вот кто руками ест. Ой, руками едят. Ну, они же не понимают, не соображают, что это абсолютное питание. И так далее. Поэтому мы и кушаем, чтобы никого-то не шокировать. Я, допустим, один дома, все ломаю, все ем так. Но когда кто-то рядом, я... хоть они и преданные, они еще не понимают. Поэтому нельзя есть чеснок, лук, там то, все. Ни в коем случае у них будут проблемы. Потому что они не понимают, как это делать. Что, как правильно соприкасаться с ядом даже. Потому что для мудрого говорится яд, нектар. Нектар, яд. Для этих людей не все. Яд, яд и нектар, нектар. То, что нектар, для дурачков нектар. И то, что яд, для них яд. Понимаешь? Поэтому правильно вот здесь. Кто в какой ситуации? Прабхупада говорил своему ученику, ешь мясо, только проповедуй. Когда он там собрался ехать куда-то. И там не было возможности. Как в Монголии, вот, например. По крайней мере, скажите, чтобы не ели коров. По крайней мере, пусть они там то делают. Вы понимаете, что за уровень, что за среда, это называется кала-дешипатра. И вы в соответствии с этим действуете. Не надо шокировать людей всех своим ведизмом. Ведизм он там внутри, а не снаружи. Это неквалифицированность. Мы не понимаем, каких результатов нужно достигнуть. Когда человек не понимает, что же является результатом, он как бы внешне воспринимает результат. Есть вопросы? Да. Я уже рассказывал. Жили-были осел и пес во дворе у одного хозяина. И как-то ночью к нему забрался вор. К этому хозяину. И осел сказал псу, твои обязанности оберегать от воров. А пес сказал, да я не буду ловить. Он сказал, ты с какой стати, осел сказал. Он сказал, хозяин меня не кормит уже 3-й день. Пусть его воруют, тогда он поймет мою ценность. Осел сказал, ах ты скотина. Хозяину нужно служить при любых обстоятельствах. Он сказал, раз ты не хочешь исполнять свои обязанности, тогда я твои исполню. И он как заорал. Все в доме переполошились и стали говорить, убей осла этого, говорит хозяину. Хозяин тоже, так сказать, а этот вор, естественно, убежал. И осел был такой счастливый, он видел, как вор убежал, он его орал, так сказать, думал, что сейчас медаль на грудь. Но вышел хозяин, вырвал самую большую, огромную дубину и избил его до полусмерти. Я и говорю, дорогие царевищи, продолжал Вишну Шарма, лучше несовершенно исполнять свои обязанности, чем совершенно чужие. Understood? Гран Шриман Бхагаватам Класс. Киджай Шрила Прабхупада Киджай.